Данил, который мог похвастаться тем же, промолчал. Он все пытался понять, что же это было и как такое в принципе возможно. Сразу же вспомнилось аномальное озеро на кладбище, городская тюрьма, детский сад, прочая чертовщина, что встречались порой на поверхности. Перед глазами все стоял мужик из поезда, машущий каравану рукой. Он, этот мужик, без сомнения видел их колонну, в то время как никто другой больше не отреагировал, даже не повернул головы. Но как? Каким образом? Поезд. В этом у Добрынина не было никаких сомнений. Судя по пунктам назначения на белой табличке, был российский. Но на фонящих излучением просторах страны давным-давно уже не курсировало ни единого состава. Так что это? Призрак из прошлого? Почему же тогда этот человек увидел их? Как могло прошлое соединиться с настоящим? Как мог он, ставший историей, увидеть караван, находящийся здесь и сейчас? Все это оставалось загадкой, необъяснимой, таинственной и жутковатой загадкой. Майор, оглядев в последний раз аномалию, вернул бинокль. «Хватит здесь торчать! И без этого полчаса потеряли! Пома...» Он замер на полуслове. Со стороны тумана, набирая постепенно силу, вновь раздался знакомый уже гул. Мгновение, и между туманными облачками вновь, теперь уже с большой скоростью, полетел еще один состав. Мимо мелькнул тепловоз, цистерна, мощно окрашенная зеленой пятнистой краской теплушки, платформы с двумя танками и одной БМПТ, броневагоны с оружейными башнями наверху. И Даниил успел заметить, все это было до нельзя покореженным, изрытым оспинами, вмятинами и многочисленными дырами с рваными краями. Бронепоезд мелькнул и исчез. И почти сразу пропал и сопровождающий его рокот. Даниил посмотрел на майора. Тот стоял на месте, как столб, глядя в одну точку, и сквозь стекла противогаза виднелись его покрасневшие бешеные глаза. «Че это нахрен с моим поездом?» — взревел вдруг он. «Мать вашу! Да на нем живого места нет! Его целым танковым корпусом, что ли, в упор долбили!» Даниил молчал. Молчали и остальные, подавленные промелькнувшей перед ним картиной. Если бронепоезд изуродован, взятие комбината станет непосильной задачей. Без огневой поддержки его орудий и минометов — гиблое дело. «Да где же их так угораздило?» — продолжал бесноваться майор. «Я этому паровозу яйца оторву! Суток, как вышли, не прошло, уже ухайдокал боевую единицу, сука! Ублюдок, порву!» Взрыв был мощным, но непродолжительным. Хасан умолк, тяжело дыша и вращая выпущенными глазами. «Товарищ майор, а может, все обман?» — осторожно высказал предположение один из бойцов, голос которого Даниил не узнал. «Мало ли, какие картинки эта хрень покажет. Мы же не знаем, что это». Хасан молчал, переваривая. «А связь с ними есть?» — внезапно послышался голос арийца. «Будет через двое суток», — тут же отозвался один из связистов. «Как свяжетесь? Немедленно доклад!» — отрывисто бросил майор. Даниил, несмотря на все странности, творившиеся вокруг, озадачился. Каким это интересно образом? Бронепоезд черт знает где сейчас путешествует. Черкнув себе в закромах памяти галочку о необходимости провентилировать этот вопрос через профессора, он спрыгнул с брони на землю. Следом, чуть помедлив, спустился и Хасан. Двинулся к тигру, шипя что-то сквозь зубы и матерясь полголоса. «Экипажи по машинам. Квадры 5-6 стоило. Остальным порядок движения прежний. Уматываем отсюда. Хватит развлекаться». Однако распоряжением этим исполниться было не суждено. Развлечения еще только начинались. Очередь ударила неожиданно. Данил, стоящий правым боком коробочки, чуть было винторез из рук не упустил. Но среагировал сразу же, упал на колени, разворачиваясь в падении на звук выстрела, бросил винтовку к плечу. БТР, отработав из КПВТ короткой очередью, стартовал вперед, открывая обзор на пятна тумана над насыпью. КПВТ. Крупнокалиберный пулемет Васильева «Танковый». Тот же КПВ, но устанавливаемый на технику и имеющий электроспуск. Сизоватая мгла уже не была такой же пустой, как минуту назад. Из ее мутных глубин, цепь за цепью, выдвигались серые приземистые существа. Оптика, послушно скушав 200 с небольшим метров, приблизила их, и Данил, уже уставший удивляться исходящему из тумана безумию, распознал в них пауков. Очередной кошмар? «Контакт!» — заорал кто-то. С крыши пятого кунга послышалась беспорядочная стрельба. Справа от коробочки ударила еще одна очередь. БТР работал грамотно, не стоял на месте, стрелял и двигался одновременно. Данил мельком удивился. «Зачем такие выкрутасы? Не проще ли встать и расстрелять нечисть, не сбивая прицела движением?» Но в следующее мгновение понял, что это и впрямь было бы не лучшим выходом. Один из пауков в передней цепи чуть повернулся, мелко семеня мохнатыми лапами, и плюнул какой-то белой дрянью, целя в БТР. Сгусток прошел над корпусом, задев его лишь краем, но металл в том месте, куда попала слюна, вдруг задымился, пузырясь, потек, исходя белым парком. БТР тут же притормозил и ответил длинной пулеметной очередью. Половину первой цепи скосило мгновенно. Крупный калибр бил на повал. Дробил серые паучьи панцири, раскалывал головы, отрывал конечности. В прицел Добрынин видел летящие во все стороны брызги черной крови, ошметки внутренностей, бьющиеся в агонии тела. Пауки, до сих пор безмолвные, довольно быстро двигавшиеся вперед, притормозили, залегли и ударили в ответ. Комья слюны размером с кулак, влипая в препятствие, очень быстро прожигали порядочные дыры. И Данил вдруг сообразил, что одно такое попадание в бензобак грузовика и случится непоправимое. «Отделение! Отойти от машин!» — вскакивая, заорал он. «Бригада! От кунгов!» Одновременно с ним послышалась команда Хасана. Техника, выделяя сигнал с командирской радиостанции, послушно приглушила разноголосицу воплей на общем канале, потому эффект получился такой, будто майор, стоя в полуметре, гаркнул прямо в ухо. «Сосредоточиться! Залечь!» Выучка у бойцов братства была что надо. Команда только прозвучала, а большинство, отстреливаясь, уже пятились прочь от вытянувшегося цепочкой каравана, оставляя его между собой и наступающими чудовищами. Сам Добрынин, вскочив, шустренько дернул метров на 40 от головной машины вправо. Упал, скорчился за кочкой, выхватил из-под сумка бинокль и принялся оглядывать поле боя. Съежившиеся тела пауков из первой цепи уже лежали без движения в самых разнообразных позах. Панцири большинства из них покрывали кляксы черной крови, толчками вытекающие из пулевых отверстий в хитине, и под некоторыми уже набежали порядочные лужи. Пауки второй, распластавшись и подобрав под себя лапы, залегли метрах в 10 позади. Некоторые не шевелились, но остальные еще били слюной, хотя и без особого успеха. Большинство плевков просто не долетало до бойцов, разбиваясь о борта и кабины грузовиков и плавя в них порядочные дыры. Третья цепь уже выдвигалась из тумана, и за их спинами сквозь прозрачную дымку проявлялись постепенно еще по крайней мере две. И пара каких-то огромных, тяжело ворочающихся силуэтов, смутно виднеющихся во взвихренной движением туманной мгле по флангам. Данил глянул в оптику и обомлел. Это тоже были пауки, но какие же это были гиганты. 4 роста человека в высоту, не меньше. У каждого спереди на морде длинный тонкий хоботок, прямо под цепочкой черных глаз-бусинок, а на горбящейся спине узор из белых пятен, образующий крест. Крестовики. Добрынин чертыхнулся. «Внимание, бойцы!» Срывая связки, заорал он в микрофон. «Гиганты по флангам! Крестовики! Берегитесь слюны!» Оглянулся, проверяя, услышал ли его хоть кто-нибудь в том диком шуме и какофонии, творящемся на общем канале, и наткнулся на взгляд арийца. Глаза Илюхи за стеклами противогаза были полны недоумения. Сзади взревело. Данил обернулся на мгновение. Мимо, нещадно ломая молодую поросль, пролетел кошеем. Стрелок на крыше, сгорбившись за пулеметом, строчил короткими очередями, дергая стволом на ухабах. Данил буквально вжался в землю. Не хватало еще от своих склопотать. За стеклом мелькнул перекошенный профиль вцепившегося в руль водителя, и следом в окошке заднего пассажирского сиденья каменное лицо Хасана. Над головой со стороны насыпи прошуршал белый комок, и стрелок обмяк. Пулемет повело в сторону. Очередь ударила в землю буквально в метре от успевшего поджать ноги Добрынина и ушла в небо. Пулемет так и остался торчать стволом вверх, Тело мертвого стрелка моталось в гнезде, голова билась шлемом о крышу, в разлет летели руки. Справа зашуршало, лязгнуло, за соседней кочкой примостился Леха. Звякнул сошками по камню, устанавливая пулемет, прижался щекой к прикладу, клацнул предохранителем. Данил, заметив это боковым зрением, хотел было крикнуть, что отдача может раздолбить всю челюсть, но вовремя опомнился. Леха своими лапищами так сжимал пулемет, что отдачи мог совершенно не опасаться. Он деловито облапив печенек, прицелился и дал первую очередь. И Данил, внезапно вспомнив, что у него в руках тоже имеется оружие, вновь сосредоточился на поле боя. Прицелился, нашаривая угольником елочки лежащего паука. Тот поразительно был похож на небольшой литров на 20 серый бочонок, поджавший под себя тонкие волосатые лапки. ПЦО давал достаточное увеличение, чтобы рассмотреть его морду, совершенно без эмоций, безразличную, с двумя рядами глаз, расположенных один над другим, и мохнатыми хлицерами, торчащими вниз, придающими морде паука сходство с лицом старичка с шикарной окладистой бородой. Винторез мягко толкнулся в плечо, и старичок с дырой между глаз ткнулся в землю. Один есть. Добрынин тут же перевел угольник прицела на соседа. Тот, слегка развернувшись, бил куда-то в хвост каравана. Пуля попала пониже крайнего левого глаза, вырвав с корнем нижнюю часть морды вместе с хелицерами. Тело дернулось, силой удара его развернуло вокруг себя, и паук замер, непочтительно демонстрируя убийце заднюю часть тела. Вот и второй. Третий, лишившись поддержки товарищей, судорожно дергаясь, принялся отползать назад. Но короткая очередь печенега, ударившая в левый бок, швырнула его на спину, и он застыл кверху лапами, плотно прижав их к брюху. Третий готов. В оптику Данилу отчетливо был виден его стекленеющий правый глаз. С новым стволом стрелять из ВСС было сплошным удовольствием. Винтовка стала точнее, пуля прибавила в дальнобойности, на стильности и устойчивости в полете, практически исчезла отдача, ствол лишь смещался на доли градуса после каждого выстрела. Благодаря этому увеличилась и скорость поражения. Теперь не нужно было возвращать ствол назад, нащупывать следующую цель. Данил просто переводил его с фигуры на фигуру, насаживал очередную паучью морду на угольник и плавно выжимал спуск. Да и честно сказать, расстояние сказывалось. Чуть больше 200 метров, по классификации армейского снайпера, расстояние близкое. А потому нет необходимости рассчитывать упреждение, поправку на ветер. Можно забыть о так и не давшихся снайперских баллистических таблицах. Короткими считаются расстояния до 200 метров, близкими – до 600, средними – до 1000, а дальними – до 2000 метров. Реальная дистанция снайперской стрельбы – до 1200 метров. И что самое главное – новый ствол, увеличив дальность прямого выстрела, позволял на этом расстоянии забыть и о гравитации. Он и забыл, уйдя целиком в круговерть боя. Стрелял, как в тире, укладывая каждой пулей по одному переростку. Выстрел – труп. Выстрел – труп. Выстрел – труп. Силуэты в прицеле давно уже перестали быть для него живыми существами. Это была цель, которую необходимо было уничтожить. Или ты, или тебя. Третьего не дано. Третья цепь прожила всего с полминуты. Половину скосил БТР, продолжающий выписывать кренделя по местности. Остальных свалили бойцы бригады. Данил, только что сменивший первый магазин, был твердо уверен, что, по крайней мере, семеро из этой цепи – его. Пауки, сосредоточившие свои удары на целях спереди, так и не заметили, что с правого фланга колонны их косит бесшумная невидимая смерть. И что мана показалась четвертая и сразу же пятая цель – переростки тут же залегли, начали расползаться в стороны. Темными глыбами выдвинулись крестовики. Хоботки их изогнулись, тычась в пасти, и, выпрямившись практически синхронно, словно катапульты, плюнули огромными белыми комьями слюны. Они ударили куда-то в середину колонны, и один из кунгов вдруг оглушительно рванул, разбрасывая во все стороны горящие ошметки обшивки. «Коробочка, твою мать! Куда смотришь, сука? С флангов обходят! Огонь по броне!» — раздался вопль Хасана. «Мне чё, цели тебе подсвечивать? Сам не видишь ни хрена!» Отметив машинально это странное «по броне», Данил, тем не менее, не придал этим словам особого значения. Не до того было в горячке боя. Один магазин он уже опустошил, расстреливал второй. и любые команды со стороны сейчас игнорировались, воспринимаясь словно досадная помеха, не имеющая никакого отношения к бою. Однако бойцы братства, похоже, были вымуштрованы на славу. Стрелок в БТРе опомнился, перестал выбивать мелкие цели и, подчиняясь команде, перекинул огонь на здоровенные туши крестовиков. Автоматическая пушка коротко рявкнула, и чудовище на левом фланге покачнулось, медленно проседая на ослабших внезапно лапах. Закоптило, разгораясь, шерсть на его спине. Стрелок, похоже, ударил фугасно-зажигательным и бронебойным попеременно, и из-под брюха на землю посыпались серые шерстистые силуэты. «О, дьявол! Десант! Прижимай к земле! К земле прижимай! Не дай расползтись!» Продолжал орать майор. Крестовик на правом фланге развернулся носом к БТР, снижая площадь поражения, и плюнул. Попал БТРу в лоб, и хотя металл тут же задымился, слюна, похоже, не могла быстро растворить гомогенную броню. Ответная очередь 2А-72 с легкостью прошила крестовика насквозь, а вторая превратила висящих под его брюхом пауков в фарш. Стрелок перевел огонь на головогрудь, и та буквально взорвалась, брызгами летящей во все стороны крови и кусками плоти. Лапы крестовика подогнулись, и он грузно осел на копошащихся под ним соплеменников. Справа, с той стороны, куда ушел тигр, вдруг послышался хлопок, шипение, и Данил, мгновенно опознав по звуку шмель, инстинктивно втянул голову в плечи, вжимаясь в землю. Оглянулся, ища глазами КШМ, и увидел стоящего рядом с машиной Хасана. В руках он держал толстую трубу огнемета, а рядом с ним на земле лежала еще одна, только что использованная. Термобарический заряд ударил в самый центр четвертой цепи, и посреди поля вспух огненно-рыжий цветок объемного взрыва. Удар был страшен. Данил даже отсюда расслышал отчаянный паучий визг, взлетевший над полем. Поднял голову, вглядываясь сквозь бешено вихрящуюся пелену дыма, пыли и падающий с неба песок, и разглядел пауков, катающихся в агонии по земле. Кому-то силой удара оторвало лапу, кому-то рассекло морду или помяло головогрудь. Некоторые тела вообще были искорежены до неузнаваемости. Майор, довершая разгром, выстрелил еще раз и получил второй взрыв, раскидавший левый фланг и превративший в живые факелы оставшихся пауков. Откуда-то с конца колонны послышалась пара коротких очередей, и над молодым леском разлилась оглушающая после грохота боя тишина. С минуту Данил лежал, все так же распластавшись по земле, настороженно оглядывая театр военных действий. Полыхал разгорающийся крестовик, в разных позах валялись по всему полю тела убитых пауков, но опасности больше не наблюдалось. А потом он лишь на мгновение отвлекся, оглядываясь по сторонам и пытаясь выяснить потери, произошла очередная за этот день непонятка. Картина перед глазами вдруг задрожала, как бывает в полдень, когда от земли поднимается горячий воздух, сместилась, поплыла, наложилась на другую. Сквозь окружающий пейзаж на мгновение проступила иная реальность. Поле, сплошь усеянное изломанными человеческими телами. Воронки от взрывов, искореженная военная техника, поодаль деревенька с избами под соломенными крышами. На общем канале раздались недоуменные, полные изумления крики. Данил вскочил, всматриваясь, пытаясь понять, что же все-таки происходит, и картинка сразу же растаяла. А вместе с ней пропали почти все следы недавнего столкновения. Ни паучьих тел, ни подбитых крестовиков, ничего. Только скошенные очередями деревца, воронки от взрывов да перепаханный пулями склон насыпи с истончающимися, редеющими постепенно клочьями тумана над ним. Он глянул в середину колонны. Пятый кунг стоял в строю, целехонький, будто только с конвейера, да и на БТР не было видно ни единого следа попадания, словно столкновение с противником было всего лишь кошмарным сном, а вот с людьми все обстояло иначе. Пострадали двое. Антоха Птиц, стрелок с КШМ, и Илья Ариц. Их положили рядом, и разница на первый взгляд была не видна. Тела лежали без движения. Безвольно, будто большие куклы, оставшиеся без кукловода, и только по открытым глазам арийцев, в которых застыл немой вопль и отчаяние, было ясно, что он еще жив. Смерть птицы была сплошной загадкой. Повреждений ни на одежде, ни на теле бойца не нашли. Обнаружили лишь несколько синяков, цепочки, проходивших поперек груди. Один из двух медиков бригады, пожилой мужичок, абсолютно интеллигентного вида, с бакенбардами и бородкой-клинышком, откликающийся на бинт Бинтыча, осмотрев его тело, только руками развел. «Повреждений, несовместимых с жизнью, на теле нет», — протирая очки выуженным из кармана грязным серым носовым платком, сказал он. «Кроме вот этих синяков, вообще никаких следов. Не понимаю». «А с Илюхой что?» — спросил Бармаглот. «Живой, а лежит как колода». Бинтыч пожал плечами. «Паралич, похоже. Но почему? Отчего? Я тоже понять не в состоянии. Правда, на шее пониже уха приличного размера красное пятно имеется. Вот оно, видите? Но опять же непонятна причина его возникновения. Возможно, случайность. Какой-нибудь гад ядовитый во время боя куснул». «Шутим?» Данил, нахмурившись, поглядел на медика. «Кажись, все предельно ясно. Яд паучий на кожу попал. И все. Я ж кричал по общему каналу. Крестовики. А у них слюна ядовита». Бинтыч удивленно воззрился на него. Аж платком по очкам забыл возить. «Позвольте, но о каком пауке речь?» Данил постучал пальцем по виску и оглядел сгрудившихся вокруг бойцов, ища поддержки. И только тут заметил, что все остальные также озадаченно смотрят на него. «А мы с кем воевали сейчас, позвольте поинтересоваться?» — разозлился он. «Завязывайте уже шутки шутить, не до того. Я собственными глазами толпу пауков видел и завалил полтора десятка. Че вы мне тут...» «Вы меня за дурачка держите?» — обиделся в свою очередь медик. «Понятно, с кем. С выродками. У меня вон и след на ноге от камня остался». «Ты что несешь, Бинтыч? Какие выродки?» — вклинился стоящий тут же Хасан. «Северяне это были, комбинатовские. Как тут оказались, я вообще не пойму». В воздухе на секунду повисла пауза. Каждый пытался осмыслить сказанное, и тут прорвало. Бойцы разом заорали, пытаясь перекричать друг друга и выдать свою версию развития событий. Спустя несколько минут, когда Хасану наконец-то удалось навести порядок, Добрынину уже стало ясно, что каждый из них дрался со своим противником. Кто-то как медик бился с выродками, кто-то со стаями огромных псов, кто-то вообще схлестнулся с фашистами времен Второй мировой. Один из бойцов, пожилой мужик годов за 50, признался, что видел огромных плюшевых медведей, шагающих на задних лапах, и оттого едва не обделался. «И что это было? Массовый гипноз? Психотронное оружие? Что за морок? Газ?» Открытие заинтересовало. И бойцы, вероятно, еще долго гадали бы о причинах произошедшего, если бы не профессор. Он, протиснувшись сквозь толпу, выбрался в середину круга, образовавшегося вокруг тел арийца и птица, и поднял руку, прося слова. Гаммы споры постепенно начали утихать. «Можете не спорить и не драть глотки почем зря. Я слышал об этом явлении или, если хотите, аномалии, но не верил. А зря, оказывается. Лет 6 назад, когда мы сопровождали караван на юг, подобную историю рассказывал один из караванщиков. Нарвались они вот так же, как мы, на туман, и оттуда вдруг нечисть полезла. И каждому туман показал свое, то, от чего человек боялся больше всего на свете или больше всего на свете ненавидел. Причем не страхи, лежащие на поверхности, а то, что человек боится с самого детства. То, что давным-давно забыто, но осталось в самых глубинах памяти. Вот и, Василич, почему плюшевых медведей увидал? Эпизода из биографии не припомнишь?» Пожилой боец вздохнул, почесал макушку. «Да чего там вспоминать? Было в детстве еще. Я ж сирота, в детдоме рос. Родители из-за такого вот медведя погибли, по глупости моей. Был у меня тогда выжигатель. Старики эту хреновину помнят для детских поделок. Узоры на деревяшках выжигать, рисунки разные. А я малой тогда был, годов 5 едва. Как не попробовать, что он еще может, этот выжигатель, будь он неладен? Ну и попробовал как-то. Ткнул в самое нутро такого вот медведя. Потыкал-потыкал и забыл. Огня-то нету. А он, видать, в самом нутре-то затлел. Ушел я вечером к бабке ночевать, а медведя на столе оставил, посреди своих рисунков. Он, видать, ночью-то бумагу и поджег. Дом сгорел напрочь, весь до фундамента, а вместе с ним и батька с мамкой. Вот всю жизнь потом я эту игрушку видеть не мог, аж оторопь брала до судорог». Профессор кивнул. А теперь покопайтесь в себе и сами ответьте на вопрос, почему вы воевали именно с тем, с кем воевали. Тут уж у каждого свои заморочки». «То-то я команду твою не понял», — встретившись взглядом с Хасаном, сказал Данил. «Когда ты по броне велел стрелять, какая уж там броня у пауков?» «Ты сам-то почему пауков боишься?» — спросил тот. «Тоже детские страхи». «Не у пауков я боялся», — хмуро ответил Данил. «Паука». Майор кивнул, будто действительно понял, о чем речь. «Это чё ж за хрень получается?» — послышалось из толпы. «Антоха от страха умер?» Семёныч пожал плечами. «Так и получается. Под гипнозом человек может поверить во все, что угодно. Вы ведь были уверены, что все это по-настоящему. Вот мозг и воспроизвел все до мельчайших деталей. У Васильича след от камня на ноге, у Антохи очередь через грудь, а у Арица... Кто же его знает, что ему привиделось? Сам-то он теперь не расскажет». Хасан кивнул. «Каждому свое. Все, ребята, хватит болтать». Он поднял руку, обращая внимание на себя. «Расходимся по машинам. Скоро трогаемся. Третье отделение. Охрана периметра. Второе. Птица похоронить. Личный жетон мне». Он поглядел на Данила и кивнул на Арица. «А уж как с ним поступить? Вам решать». Четверо бойцов с лопатами в руках подхватил на руки тело птица, потащили его в сторону. Люди потянулись к своим кунгам. И спустя минуту на тело Марийца остались стоять лишь сталкеры убежища. Молчали. Да и что говорить в такой ситуации? «Горыныч?» — спустя минуту нарушил молчание Сашка. «Он, наверняка!» — кивнул Бармаглот, с жалостью глядя на Старшова. «Илюха этого мутанта боялся больше всего на свете. С тех самых пор, когда в ЦРБ ходили, помните? Горыныч тогда еще Серегу в нору затащил, и его чуть было не сцапал. К тому же плюнул струей своей вдогон, да промахнулся. А яд у него, сами знаете. Паралич центральной нервной системы, — кивнул Дума. Необратимый, и противоядия нет». Да, это было так. Горыныч мог поражать цели на расстоянии, плевался струей яда метров на 50. При попадании на кожу яд мгновенно всасывался и попадал в кровоток. Онемение начиналось с того места, куда попал яд, и распространялось очень быстро. Полминуты и полный паралич. Тело деревенело так, что и не пошевелиться. И самое печальное, противоядие не существовало. По крайней мере, оно было неизвестно ни обитателям убежища, ни войсковым, и даже проходящие мимо караваны не могли похвастаться его наличием. Удар Горыныча, пожалуй, это была самая страшная опасность из всех подстерегавших сталкера на поверхности. Ибо какая участь могла быть страшнее? Он всегда беспомощности боялся. Говорил, лучше подохнуть, чем колодой всю оставшуюся жизнь лежать. Так прямо и предупреждал. Случись чего подобное, не вздумайте меня домой тащить. Сразу, на месте. Славка-локатор скривился, как от зубной боли. Не зря ведь говорят, чего боишься, того не миновать. Данил склонился над лежащим в ступоре сталкером и сквозь стекла противогаза, заглядывая ему в глаза, пытался угадать реакцию, легонько потряс за плечи. «Слышь, Илья, иллюзия это, аномалия. Ни Горыныча не было, ни яда». Он понимал, что шансы малы, но не попытаться все-таки не мог. «Поднимайся, Ариец! Твою мать, вставай! Не было ничего! Гипноз это! Морок! Бесполезно!» Сталкер все так же без движения лежал на спине, глядя в одну точку. «Что ж Родионычу теперь скажем?» — спросил Сашка. «Родионыч — военный человек, полковник. Сам все прекрасно понимает», — буркнул Данил. «Ариец, черт тебя дери!» Счетчик со вздохом опустился рядом, заглядывая Илюхе в глаза. «Как же так?» «Хватит скулить!» Пытаясь злостью прогнать охватившую его вдруг щемящую тоску и апатию, огрызнулся Данил. Поднялся. «Как полковник говорил, помните? Как показывает практика, самый верный выход в такой ситуации – добить раненого. Это бывает гораздо милосерднее, чем бросить его на издевательства и пытки, которым может подвергнуть его противник», – на память процитировал он. «А я-то, дурак, не верил тогда». «Это пострашнее пыток будет», – пробормотал Сашка. Данил, вынув пернач, щелкнул предохранителем, оглядел сталкеров. «Кто?» Он пытался заглянуть в глаза каждому из них, но тщетно. Бойцы, словно чувствуя в случившемся и свою вину, отводили глаза. Кто выполнит последнее желание товарища, обозлившись и на себя, и на друзей, да и вообще на весь этот гребаный мир, заставляющий собственной рукой добивать близких тебе людей, заорал Данил. «Вашу мать, кто? Пашка, твой командир лежит или нет? Локатор, кто?» Бармаглот взял пистолет, подержал в руках и протянул обратно. «Не смогу, просто не смогу, и все. Локатор!» Славка мотнул головой и сделал маленький шажок назад, не сводя глаз с пернача. «А я за всех отдуваться буду!» Переводя взгляд с одного на другого, с тихой ненавистью спросил Данил. «Вы что же, суки, в палачи меня записали? Сначала Соник, теперь Ариец!» Локатор молчал. Данил еще раз оглядел друзей, нагнулся над Ильей и посмотрел в его глаза. «Моргать можешь!» Голосом, осипшим от предчувствия того, что ему сейчас придется совершить, спросил он. Ариец моргнул. «Что мне делать, Илюха? Моргни еще раз, если твердо решил». Веки опустились и спустя долгую-долгую секунду поднялись вновь. Сталкер твердым взглядом смотрел на товарища. Голова его дернулась судорожно. Словно он пытался что-то произнести, и Данил скорее почувствовал, нежели услышал. «Отдай свой долг». Его вдруг бросило в жар от осознания того, каких усилий стоило арийцу произнести эти простые и вместе с тем невероятно сложные слова. Тело больше не повиновалось, и сознание его до конца дней своих обречено было существовать в этом живом саркофаге. Что еще могло быть страшнее этого кошмара? И тогда Данил с полным сознанием того, что все делает правильно, приставил к виску товарища ствол и нажал на спуск.